19. Лиса еще с начальной школы была моей лучшей подругой. Вот почему тот факт, что в последнее время у меня завелось так много секретов от нее, причинял боль. Она всегда была откровенна со мной, всегда делилась всем, что у нее на уме, хотя, возможно, потому что у нее не было выбора. Я раньше и сама вела себя с ней так же, но в какой-то момент начала замыкаться. Не в силах рассказать ей о Дмитрии или реальной причине происшествия со Стэном. Мне ужасно претило вести себя так. Чувство вины перед ней разъедало меня изнутри. Сегодня, однако, никакого способа увернуться от объяснения того, что произошло в аэропорту, у меня не было. Даже изобрети я что-то, тот факт, что меня перевели. На уполовиненную рабочую неделю с Кристианом ясно свидетельствовал о том, что что-то происходит. На этот раз никаких отговорок. Поэтому, как ни неприятно мне было, я изложила ей и Кристиану, а также Эдди и Адриану, которые болтались поблизости, краткую версию того, что произошло. «Ты думаешь, что видела призраков?» — воскликнул Кристиан. «Серьезно?» Судя по выражению его лица, у него на языке уже вертелся целый набор ехидных замечаний. «Послушай!» — рявкнула я. «Я рассказала вам, что произошло, но копаться в деталях у меня нет желания. Тут еще во многом надо разбираться, поэтому давайте просто покончим на этом». «Роза!» — с ощущением неловкости начала Лиса. Через нашу связь на меня обрушился ураган ее эмоций. Страх, беспокойство. Шок от ее переживаний за меня стало еще хуже. Я покачала головой. «Нет, Лис, пожалуйста, можете думать обо мне все, что угодно. Можете развивать собственные теории, но на этом разговор окончен. По крайней мере, сейчас. Просто оставьте меня в покое». Я думала, что Лиса со свойственной ей настойчивостью не отстанет от меня. Того же я ожидала и от Кристиана с Адрианом, из-за их надоедливой натуры. Именно поэтому голос мой прозвучал резко, почти грубо, хотя вроде бы ничего особенного я не сказала. Лиса тут же с удивлением мысленно среагировала на это, что насторожило меня, и достаточно было одного взгляда на лица парней, чтобы осознать. Я говорила неоправданно, злобно. «Простите», — пробормотала я. «Я высоко ценю ваше беспокойство. Просто не в настроении». Лиса пристально посмотрела на меня и мысленно сказала: «Позже». Я коротко кивнула ей, заранее обдумывая, как уклониться от этого разговора. Она и Адриан снова встретились, чтобы поупражняться в магии. Мне по-прежнему доставляло удовольствие находиться рядом с Лисой. Но это было возможно лишь потому, что и Кристиан был здесь. И, по правде говоря, я понимала, почему он остался. Все еще слегка ревнует, осознала я, несмотря на все происшедшее. Конечно, если бы ему стало известно о брачных планах королевы, у него появилась бы гораздо более веская причина для ревности. Тем не менее, не вызывало сомнений, что эти магические уроки начинают наскучивать ему. Сегодня мы находились в классе госпожи Мейснер. Кристиан составил вместе два стола и растянулся на них, накрыв рукой глаза. «Разбудите меня, когда будет что-нибудь интересное!» Мы с Эдди стояли в центре комнаты. Это позволяло, находясь рядом с Мороями, наблюдать за дверью и окнами. «Ты правда видела Мейсона?» Шепотом и явно робея спросил Эдди. «Прости, ты сказала, что не хочешь разговаривать об этом». Я хотела ответить «да». «Именно это я и сказала!» Но потом вгляделась в лицо Эдди. Он задал свой вопрос не из пустого любопытства. Он задал его из-за Мейсона, из-за их дружбы и по причине того, что, как и я, до сих пор не пережил в полной мере смерть своего лучшего друга. Видимо, идея, что Мейсон может связываться с нами из могилы, в какой-то мере утешала его, но, с другой стороны, не он же видел призрак Мейсона. «Думаю, это был он», — пробормотала я. «Не знаю. Все считают, что я его вообразила». «Как он выглядел? Расстроенным?» «Он выглядел печальным». по-настоящему печально. Если это действительно был он, Эдди уставился в пол, позабыв о необходимости наблюдать. Мне всегда хотелось узнать, сильно ли он огорчен, что мы не сумели спасти его. «Мы ничего не могли сделать», — ответила я, слово в слово повторяя то, что все говорили мне. Но меня это тоже волнует, потому что отец Андрей сказал, что призраки иногда возвращаются, чтобы отомстить. Однако Мейсон не выглядел угрожающим. Казалось, он просто хочет что-то сказать мне. Эдди вскинул голову, внезапно вспомнив, что он все еще на дежурстве. После этого он не говорил ничего, но я хорошо представляла себе, о чем он думает. Тем временем Адриан и Лиса достигли некоторых успехов. Или, точнее, Адриан. Вдвоем они выкопали несколько засохших растений, за зиму погибших или впавших в сон, и посадили их в маленькие горшки, которые выстроили в ряд на длинном столе. Лиса прикоснулась к одному, и я почувствовала, как эйфория магии вспыхнула в ней. Спустя мгновение несчастное маленькое растение зазеленело и выбросило листья. Адриан уставился на него с таким видом, будто оно таило в себе все тайны Вселенной, и сделал глубокий вдох. «Подумаешь, ничего особенного!» Он легко дотронулся пальцами до другого растения. «Его ничего особенного!» довольно точно описывала ситуацию, поскольку у него ничего особенного и не происходило. Потом, спустя несколько мгновений, растение слегка содрогнулось, и в его окраске появился оттенок зеленого. Но этим все и ограничилось. «У тебя получилось!» — воскликнула Лиса. Я почувствовала, что она ощущает некоторую зависть. Адриан освоил один из ее трюков, а вот ей пока не удавалось ничему научиться у него. «Я бы так не сказал!» Он сердито уставился на растение. «Полностью трезвый, без сигарет или любого другого способа ублажить себя». Дух не мог помешать ему испытывать раздражение. «Этим вечером мы с ним пребывали примерно в одинаковом настроении». «Проклятие!» «Шутишь?» — спросила Лиса. «Это было замечательно! Ты заставил его расти мысленным усилием, потрясающе! Однако не так хорошо, как у тебя!» — пробормотал он тоном обиженного 10-летнего мальчика. Я не могла удержаться и вмешалась. «Тогда перестань злиться и попробуй еще раз!» Он посмотрел на меня, улыбка изогнула его губы. «Эй, только без советов, девушка с призраками! Стражи должны быть и видимы, но не слышимы!» Я слегка стукнула его за девушку с призраками, но он даже не заметил этого, потому что Лиса снова заговорила с ним. «Она права. Попытайся снова!» «Нет, давай ты сделаешь это еще раз», — ответил он. «Я хочу понаблюдать за тобой. Я могу чувствовать, что ты делаешь с ним». Она проделала свой трюк с другим растением. Я снова ощутила вспышку магии и одновременно охватившую ее радость. И потом она заколебалась. К магии мгновенно добавился привкус страха и неуверенности. «Нет, нет!» — мысленно молила я. «Неужели опять?» Я знала, что это возможно, если она продолжит использовать магию. «Пожалуйста, пусть этого не произойдет!» И, словно повинуясь моему желанию, темное пятно, окрасившее ее магию, исчезло. Все ее мысли и чувства снова вернулись к норме. Только тут я заметила, что она заставила растение пойти в рост. Раньше я упустила это из вида, отвлеченная спадом в ее настроении. Адриан тоже упустил это, поскольку во все глаза глядел на меня с обеспокоенным и очень-очень озадаченным выражением лица. «Хорошо, а теперь давай попытайся еще раз», — довольно сказала Лиса. Адриан снова сосредоточился на деле, вздохнул и перешел к следующему растению. Но Лиса жестом заставила его вернуться. «Нет, поработай с тем, с которого начал. Может, пока у тебя получаются только небольшие всплески». Он кивнул и вернулся к первому растению. Несколько мгновений не делал ничего, просто пристально смотрел на него. В комнате воцарилось молчание. Я никогда не видела его таким сосредоточенным. Даже пот на лбу выступил. В конце концов растение снова вздрогнуло. Адриан прищурил глаза и стиснул зубы, напрягшись, видимо, до предела. Раскрылись почки, появились листья и крошечные белые цветы. Лиса издала, можно сказать, вопль радости. «Ты сумел!» Она обняла его, и чувство восхищения нахлынуло на меня от нее. Она искренне радовалась, что он оказался способен сделать это. И хотя она была все еще разочарована отсутствием собственного прогресса, то, что он осваивает ее умение, возродило и в ней надежду. Значит, они действительно могут учиться друг у друга. «Жду не дождусь, когда тоже смогу делать что-то новое», — сказала она все еще с легким оттенком зависти. Адриан постучал пальцем по записной книжке. «Ну, в мире духа есть множество других трюков. По крайней мере, один из них ты наверняка способна освоить». «Что это?» — спросила я. «Помнишь мои исследования касательно людей, проявляющих признаки странного поведения?» — спросила Лиса. — Мы составили список разных таких проявлений. Это я помнила. Разыскивая других обладателей духа, она узнала о мороях, демонстрирующих невиданные прежде способности. Немногие верили, что эти отчеты правдивы, но Лиса была убеждена, что все описанные в них люди — пользователи духа. Исцеление, аура. Умение проникать во сны, но кроме этого, мы еще обладаем и сверхспособностью к принуждению. «Вы это и раньше знали», — сказала я. «Нет, это не просто умение приказывать людям делать что-либо, но и попытка заставить их видеть или чувствовать то, чего на самом деле нет». «Что, типа галлюцинаций?» — спросила я. «Вроде того», — ответил Адриан. Есть отчеты о людях с помощью принуждения, заставляющих других переживать свои худшие ночные кошмары, думать, что на них нападают и все такое. Я вздрогнула. Это ужасно. И удивительно, заметил Адриан. Лиса возразила ему. Ну, не знаю. Обычное принуждение одно, но это кажется каким-то извращением. Кристиан зевнул. «Теперь, когда победа одержана, можно назвать это вечером с магией!» Оглянувшись, я увидела, что Кристиан совсем проснулся. Он не выглядел особенно счастливым, видя, как Лиса с Адрианом обнимаются по поводу победы. Они отодвинулись друг от друга, но не потому, что заметили его реакцию. Какое им дело до его сердитых взглядов, когда все так здорово получается? «Можешь повторить?» — взволнованно спросила Лиса. «Заставить его расти!» Адриан покачал головой. «Прямо сейчас нет. У меня ушло много сил. Думаю, мне необходима сигарета». Он указал в сторону Кристиана. «Иди, займись своим парнем. Он проявил такое редкостное терпение». Лиса подошла к Кристиану, такая красивая, такая сияющая от радости, что он не мог больше злиться. На его лице появилось выражение мягкости, которое только она одна была способна вызвать. «Пошли в спальный корпус», — сказала она, беря его под руку. Мы покинули класс. Эдди, как ближний страж, шел рядом с Лисой и Кристианом, а я выступала в роли дальнего стража. Адриан тут же пристроился рядом, чтобы поболтать со мной. Он курил, так что пришлось терпеть изрыгаемое им ядовитое облако. По правде говоря, я не понимала, почему никто из старших не запрещает ему курить. Я сморщила нос от мерзкого запаха. «Знаешь, с этой гадостью тебе лучше всегда быть нашим дальним-дальним стражем и держаться позади», — заметила я. «С меня пока хватит». Он бросил сигарету и растоптал ее. Эта его привычка не нравилась мне почти так же сильно, как курение. «Что скажешь, маленькая дампирка?» — спросил он. «Круто у меня получилось с этим растением. Конечно, было бы еще круче, если бы я, скажем, мог отрастить ампутированную конечность или разделить сиамских близнецов. Но все впереди, надо просто больше практиковаться. Если ты не против получить совет, хотя уверена, что против, то хочу предупредить. Вам неплохо на время отложить занятие магией. Кристиан по-прежнему думает, будто ты хочешь отбить у него лису». «Что?» С притворным изумлением воскликнул он. «Разве он не знает, что мое сердце принадлежит тебе?» «Не знает. И сколько я его не убеждала, по-прежнему беспокоится по этому поводу». «Спорю. Если бы мы с тобой начали обниматься прямо сейчас, он почувствовал бы себя лучше». «Если ты ко мне хотя бы прикоснешься», — с милой улыбкой сказала я, «я обеспечу тебе возможность проверить, в состоянии ли ты излечить сам себя. Вот тогда и выяснится, насколько ты на самом деле крут». «Ну, меня исцелит лиса», — самодовольно ответил он. «Ей это расплюнуть, хотя...» Сардоническая улыбка угасла. «Знаешь, когда она использовала свою магию, произошло нечто странное. Да, знаю, ты тоже почувствовал?» «Нет, не почувствовал. Увидел». Он нахмурился. «Роза, помнишь, ты спрашивала меня, не безумна ли ты, и я ответил, что нет?» «Да. Может, я тогда ошибся. Думаю, ты безумна». Я резко замедлила шаги. «Какого черта? Что ты имеешь в виду?» «Ну, видишь ли, когда лиса работала со вторым растением, ее аура слегка потемнела». «Это и я почувствовала», — сказала я. «Словно к ней, ну не знаю. На мгновение вернулась душевная болезнь, что случалось раньше. Но она быстро ушла». Адриан кивнул. «Да, именно так. Тьма из ее ауры ушла, и знаешь куда? В твою. Я давно заметил, какие у вас разные ауры, но на этот раз видел, что происходит. Клубок тьмы переметнулся из ее ауры в твою». Что-то в его словах заставило меня содрогнуться. Что это означает? «Ну, поэтому я и думаю, что ты безумна. У лисы отсутствуют всякие побочные эффекты от использования магии, верно? Ну, а ты? Ты в последнее время жутко вспыльчива и видишь призраков». Он произнес эти слова небрежно, как будто видеть призраков — дело обычное, случающееся время от времени. «Думаю, та пагубная часть духа, которая плохо воздействует на психику, каким-то образом просачивается из нее в тебя. В результате ее состояние стабильно, а ты, ну, видишь призраков». Мне как будто дали пощечину. Еще одна теория. Никакой травмы, никаких реальных призраков. Я заражаюсь безумием от лисы. Я помнила ее худшее состояние, депрессия, попытки причинить себе вред. Я помнила нашу бывшую учительницу, госпожу Карп, тоже пользователя духа, которая полностью лишилась разума и стала стригоем. «Нет!» — сказала я напряженно. «Со мной этого не происходит!» «А как насчет вашей связи? Она ведь существует. Ее мысли и чувства проскальзывают в тебя. Почему безумие не может?» Адриан говорил все это в характерной для него легкомысленной манере, как бы просто из любознательности, не осознавая, как сильно его слова тревожат меня. «Потому что это не имеет никакого...» И потом меня озарило. Вот он, ответ, который мы искали все это время. Святой Владимир всю жизнь боролся с побочными эффектами духа. У него бывали видения и галлюцинации, которые он описывал как демонов, Однако он не сошел с ума и не пытался покончить с собой. Мы с Лисой считали, что причина этого — его страж, поцелованная тьмой Анна, и что связь между ними помогала ему. Мы предположили, что дело просто в присутствии рядом близкого друга, который поддерживал, помогал пройти через тягостные периоды. Ведь никаких антидепрессантов или успокаивающих таблеток тогда не было. Но что если? Что если? Я не могла дышать, не могла существовать дальше, не узнав ответ. Сколько сейчас времени? Что-то около часа до комендантского часа? Я должна выяснить! Я так резко остановилась, что чуть не поскользнулась на замерзшей земле. «Кристиан!» Троица перед нами остановилась и обернулась ко мне и Адриану. «Да?» — откликнулся Кристиан. «Мне нужно кое-куда зайти, или точнее нам нужно, поскольку я не могу никуда идти без тебя. Мне срочно нужно в церковь!» Он удивленно вскинул брови. «Что, хочешь исповедоваться?» «Никаких вопросов, пожалуйста! Это займет всего несколько минут!» На лице Лисы возникло выражение беспокойства. «Ну, мы можем все туда пойти!» «Нет, мы вернемся быстро!» Я не хотела, чтобы она присутствовала. Не хотела, чтобы она услышала ответ, в котором я теперь уже не сомневалась. «Идите в спальный корпус, мы догоним вас! Пожалуйста, Кристиан!» Он разглядывал меня, сам не зная, чего хочет. «Высмеять или помочь?» В конце концов, он не был болваном. Победило второе. «Ладно, но не проси меня молиться вместе с тобой». Мы свернули к церкви. Я почти бежала, так что он едва поспевал за мной. «Надо полагать, ты не объяснишь мне, в чем дело?» — спросил он. «Нет, но спасибо за согласие помочь. Всегда рад». Уверенно он закатил глаза. Но все мое внимание сосредоточилось на тропинке под ногами. Дверь в церковь оказалась заперта, что было неудивительно. Я постучалась, скользя взглядом по окнам. «Есть ли в них свет?» «Вроде бы нет». «Знаешь, я умею пробираться туда», — сказал Кристиан. «Если тебе просто нужно внутрь...» «Нет, мне нужно увидеться со священником. Проклятие, его тут нет!» «Скорее всего, он уже в постели». «Проклятие!» — повторила я, испытывая очень слабые угрызения совести из-за того, что ругалась на пороге церкви. «Если священник в постели, значит, он в доме для персонала, куда я не имею доступа. Мне необходимо!» Дверь открылась. Отец Андрей воззрился на нас. Он выглядел удивленным, но не более того. «Роза? Кристиан? Что-то случилось?» «Мне нужно задать вам вопрос», — ответила я. «Это не займет много времени». Он удивился еще больше, но отошел в сторону, пропуская нас. Мы остановились в вестибюле рядом со входом в сам храм. «Я как раз собирался уйти домой на ночь», — объяснил нам отец Андрей. Закрывал все двери, гасил свет. «Вы когда-то говорили, что святой Владимир прожил долгую жизнь и умер в преклонном возрасте, это так?» «Да», — медленно ответил он. «Насколько мне известно, во всех прочитанных мной книгах, включая самые последние, сказано именно так». «А какова судьба Анны?» Мой голос звучал так, словно я вот-вот ударюсь в истерику, что соответствовало действительности. «Судьба Анны? Что с ней произошло? Как умерла она?» Все это время нас с Лисой волновал уход Владимира. Относительно Анны мы никогда даже не задумывались. Отец Андрей вздохнул. «Боюсь, ее конец был не столь мирным. Всю жизнь она защищала его, хотя есть намеки, что в пожилом возрасте она тоже начала терять стабильность. И потом...» «И потом?» — спросила я. Кристиан с непонимающим видом переводил взгляд с меня на священника и обратно. «И потом, спустя месяца два после ухода святого Владимира, она покончила жизнь самоубийством». Я плотно зажмурилась и снова открыла глаза. Этого-то я и боялась. «Мне очень жаль», — продолжал отец Андрей. «Я знаю, ты всерьез интересовалась их историей. Этот факт стал известен мне совсем недавно. Самоубийство, конечно, грех, но, учитывая, насколько они были близки, нетрудно представить, что она чувствовала после его ухода». «И вы сказали, что в конце она начала сходить с ума?» Он кивнул и развел руками. «Трудно сказать, что творилось в голове бедной женщины. Тут надо учитывать множество факторов. Почему тебя это так волнует?» Я покачала головой. «Это долгая история. Спасибо за помощь». Мы с Кристианом были уже на полпути к спальному корпусу, когда он спросил. «К чему все это? Я помню, как вы вникали в эту историю. Владимир и Анна были похожи на тебя и Лису?» «Да», — мрачно ответила я. «Послушай, я не хочу вмешиваться в ваши с Лисой отношения, но, пожалуйста, ничего не рассказывай ей, пока я не выясню больше. Просто скажи ей. Ну, не знаю. Лично я скажу ей, что внезапно запаниковала, подумав, что меня снова ждут общественные работы, а расписание я не знаю». «Значит, мы оба будем врать ей?» «Поверь, мне это претит, но в данный момент так лучше для нее же. Потому что если Лиса узнает, что потенциально способна свести меня с ума, да, ей будет тяжело. Она захочет прекратить свои занятия магией». «Конечно, именно этого всегда хотела и я. Но как же она радовалась, используя ее, лишить ее этого или пожертвовать собой?» Совершить выбор было непросто. И не следовало торопиться с решением, пока я не узнаю больше. Кристиан согласился сохранить мой секрет, и когда мы нагнали остальных, уже почти наступил комендантский час. Нам предстояло провести вместе всего полчаса, а потом мы разойдемся по домам для сна, включая меня, поскольку в силу нашего соглашения о сокращенных полевых испытаниях я освобождалась от ночных обязанностей стража. Риск реального нападения стригоев был невелик, и инструкторов больше заботил мой полноценный ночной сон. Поэтому, когда наступил комендантский час, я одна направилась к спальному корпусу дампиров, и уже почти около него он появился снова. Мейсон. Я резко остановилась и оглянулась по сторонам, желая, чтобы кто-нибудь засвидетельствовал происходящее, и вопрос о моем безумии был бы снят раз и навсегда. Его отливающая перламутром фигура стояла там, руки в карманах куртки, почти как в жизни, отчего все выглядело еще более странно. «Ну?» Заговорила я, чувствуя себя на удивление спокойно, несмотря на печаль, нахлынувшую на меня внезапно. «Рада снова видеть тебя одного. Эти в самолете мне совсем не нравились». Его лицо ничего не выражало. В глазах застыла печаль. Чувство вины вспыхнуло во мне с новой силой. Все внутри сжалось, и я не выдержала. «Что ты такое?» — закричала я. — Ты реален? Или я схожу с ума? К моему удивлению, он кивнул. — К чему это относится? Ты реален? Он кивнул. — Я схожу с ума? Он отрицательно покачал головой. — Хорошо. Мне даже удалось пошутить, несмотря на шквал эмоций. Это, конечно, большое облегчение, но, честно говоря, разве ты реагировал бы иначе, если бы был галлюцинацией? Мейсон просто стоял и смотрел. «Как я хотела, чтобы кто-нибудь проходил мимо! Зачем ты здесь? Ты сердишься на нас и хочешь отомстить?» Он покачал головой, и что-то внутри меня расслабилось. Я даже не осознавала, как сильно опасалась именно этого. Чувство вины и печали так тесно переплелись во мне. Казалось неизбежным, что он винит меня. Прямо как Райан. Ты никак не можешь успокоиться. Мейсон кивнул и, казалось, стал еще печальнее. Я вспомнила его последние мгновения и с трудом сдержала слезы. Мне, наверное, тоже было бы трудно успокоиться, если бы у меня отняли жизнь, когда она еще, можно сказать, и не началась. Но дело не только в этом. Есть какая-то другая причина того, что ты приходишь ко мне. Он кивнул. Какая? В последнее время возникло так много вопросов, а мне срочно требовались ответы. В чем она? Что я должна сделать? Однако на этот вопрос, видимо, ответа «да» или «нет» не существовало. Он открыл рот, как будто хотел сказать что-то, и пытался сделать это с таким же яростным усилием, как Адриан с растением. Но, увы, у него ничего не получилось. «Мне очень жаль», — прошептала я. «Очень жаль, что я не понимаю. И прости меня за все». Мейсон бросил на меня последний тоскующий взгляд и исчез. 20. Давай поговорим о твоей матери. Я вздохнула. И что с ней? Это была моя первая консультация. И пока она не производила на меня особого впечатления. Появление Мейсона прошлым вечером — вот, наверное, о чем следовало поговорить. Однако мне не хотелось, чтобы у школьных служащих появился новый повод считать меня выжившей из ума, даже если так оно и есть. И, честно говоря, я не могла с уверенностью сказать, так ли это. Анализ Адриана моей ауры и судьба Анны наводили на мысль, что я и впрямь на пути в сумасшедший дом. Тем не менее, безумной я себя не чувствовала. Интересно, безумные понимают, что они безумны? Адриан говорил, что нет. Сам термин «безумный» был не совсем ясен. Моих знаний психологии хватило, чтобы понять. Это чрезвычайно общая классификация. Большинство форм умственного расстройства имеют достаточно характерные особенности и сопровождаются ярко выраженными симптомами. Тревога, депрессия, резкая смена настроения и так далее. Я не знала, у какого из делений этой шкалы нахожусь, если вообще нахожусь. «Как ты к ней относишься?» — продолжала консультант. «К своей матери. Она замечательный страж, а мать так себе». Консультант, которую звали Дейдра, записала что-то в свой блокнот. Она была по-моройски белокура, худощава и одета в платье из зеленовато-голубого кашемира. На вид не намного старше меня, но сертификаты на письменном столе свидетельствовали о том, что она получила не одно ученое звание в области психотерапии. Ее офис находился в административном здании, там же, где офис директрисы и других академических чиновников. Я типа надеялась, что мне предложат лечь на кушетку, как всегда показывают по телевизору, но пришлось удовлетвориться креслом. Но оно, по крайней мере, было удобное. На стенах висели фотографии бабочек или нарциссов. Видимо, предполагалось, что они действуют успокаивающе. «Не хочешь объяснить поподробнее, что значит «так себе»?» — спросила Дейдра. «Это заметный прогресс. Месяц назад я ответила бы ужасное. Какое отношение это имеет к Мейсону? Хочешь поговорить о Мейсоне?» Я заметила, что у нее привычка отвечать вопросом на вопрос. «Не знаю. Просто мне кажется, что я здесь ради этого». «Какие чувства у тебя вызывает его смерть?» «Грусть! Какие еще чувства я должна испытывать?» «Гнев?» Я вспомнила стригоев, их злобные лица и легкость, с какой они относятся к убийству. «Да, немного. Чувство вины?» «Конечно». «Почему «конечно»?» «Потому что это моя вина, что он оказался там. Я огорчила его». И еще ему хотелось доказать. Я рассказала ему, где находится Стригой, хотя не должна была этого делать. Если бы он не знал о них, то ничего не предпринял бы и остался жив. Тебе не кажется, что он сам ответственен за свои действия? что это он принял решение поступить так, а не иначе. Ну, да, наверное. Я не заставляла его ничего делать. Есть еще какая-то причина, по которой ты испытываешь чувство вины? Я отвернулась от нее, вперив взгляд в фотографию Божьей коровки. Я нравилась ему, ну, в романтическом смысле. У нас было свидание, но я не смогла ответить на его чувства. Это причинило ему боль. Почему ты не смогла ответить на его чувства? Не знаю. Зрелище лежащего на полу тела Мейсона вспыхнуло в сознании, но я отогнала его. Уж перед Дейдрой-то я не заплачу. Это проблема. По всему я должна бы. Он был симпатичный. Он был веселый. Мы очень хорошо ладили, но потом возникло ощущение, что это неправильно. Даже целоваться или что-то вроде того. Я просто не смогла. У тебя проблемы с интимным контактом? Что вы? Ох, нет, конечно, нет. У тебя когда-нибудь был с кем-то секс? Нет. А что, должен был? Как ты сама думаешь? Проклятие, я никак не думала, что она станет задавать такие вопросы. С Мейсоном это было бы неправильно. А есть кто-то, с кем тебе кажется, это было бы правильно? Я заколебалась, совсем уж перестав понимать, как наш разговор связан с тем, что я вижу призраков. Согласно подписанному мной документу, все наши беседы были строго конфиденциальны. Она не могла пересказать их никому, если только я не представляла опасности для себя самой или делала что-то противозаконное. Я не знала, подпадают ли отношения с человеком старше меня под какую-либо из этих категорий. Да, но я не могу сказать, кто это. Как давно ты его знаешь? Почти 6 месяцев. Вы близки? Да, конечно, но мы не... Как точно описать это? У нас по-настоящему ничего нет. Он типа... недоступен. Пусть думает по этому поводу, что хочет. Может, я говорю о парне, у которого уже есть девушка. Он причина того, что ты не могла сблизиться с Мейсоном. Да. А он мешал тебе встречаться с кем-нибудь другим? Ну, никаких сознательных действий он не предпринимал. Однако, пока он тебе нравится, ты больше никем не интересуешься. Да. Но дело не в этом. Мне, скорее всего, не нужно вообще ни с кем встречаться. Почему? Потому что сейчас не время. Я прохожу обучение, собираюсь стать стражем, и все свое внимание должна уделять Лисе. А что, одно с другим несовместимо, по-твоему? Я покачала головой. Я должна быть готова отдать за нее свою жизнь. Мне нельзя отвлекаться. Знаете, как говорят стражи? Они на первом месте. То есть вы, Морои, и ты решила для себя, что нужды Лисы всегда важнее твоих? Конечно, а как иначе? Я же собираюсь стать ее стражем. Какие чувства это у тебя вызывает? Отказываться от собственных желаний ради нее? Она моя лучшая подруга. И последняя в своем роду. Я не об этом спрашивала. Да, но... Послушайте, я люблю Лису. И счастливо провести всю свою жизнь, защищая ее. Конец истории. Кроме того, вы, Морои, пытаетесь убедить меня, Дампира, в том, что я не должна ставить интересы Мороев выше своих? Вы же знаете, как работает система. Знаю, — ответила она. Но я здесь не для того, чтобы анализировать систему. Я здесь, чтобы помочь тебе чувствовать себя лучше. Возможно, одно без другого недостижимо. Губы Дейдры изогнулись в улыбке, и потом она бросила взгляд на часы. На сегодня время вышло. Продолжим в следующий раз. Я скрестила руки на груди. Я думала, вы дадите мне какой-нибудь потрясающий совет, объясните, что делать, а вы просто расспрашивали меня. Она мягко рассмеялась. Терапия не совсем то, что ты себе представляешь. Тогда к чему все это? К тому, что мы не всегда осознаем свои мысли и чувства. Имея консультанта, легче во всем разобраться. Чаще будет выясняться, что ты уже знаешь, что делать. Я помогу тебе ставить вопросы и достигать успеха там, где ты не можешь сделать это самостоятельно. Ну, по части вопросов вы хороши. И хотя у меня нет для тебя потрясающего совета, я хочу, чтобы к нашему следующему разговору ты поразмыслила кое над чем. Она перевела взгляд на свою записную книжку, задумчиво похлопывая по ней карандашом. Во-первых, я хочу, чтобы ты снова проанализировала то, о чем я спрашивала тебя относительно Лисы. Какие реально чувства ты испытываешь, полностью посвящая свою жизнь ей? Я уже говорила. Знаю. Просто поразмышляй об этом еще. Если ответ будет тем же, прекрасно. Далее я хочу, чтобы ты обдумала вот что. Не тянет ли тебя к этому недоступному парню именно потому, что он недоступен? Бессмыслица какая-то. Так ли? Ты только что сказала мне, что не можешь позволить себе увлечься кем-то. Тебе не кажется, что, возможно, тяга к тому, кто для тебя недостижим, является подсознательным способом справиться с проблемой? Если для тебя невозможно быть с ним, то и никакого конфликта с твоим отношением к Лисе не возникнет. Тебе никогда не придется делать выбор. Как-то все очень сложно. — проворчала я. — Естественно. Вот зачем я здесь. — Какое отношение все это имеет к Мейсону? — Это имеет отношение к тебе, Роза. Вот что важно. После сеанса терапии у меня возникло чувство, словно мозги плавятся, и еще будто я под следствием. Если бы Дейдра была там, когда допрашивали Виктора, суд наверняка закончился бы вдвое быстрее. Еще я думала, что мысли Дейдры движутся полностью в неправильном направлении. Конечно, у меня нет обиды на Лису, и мысль, что я влюбилась в Дмитрия только потому, что он для меня недостижим, совершенно нелепа. Я никогда даже не задумывалась о конфликте моего чувства к нему с работой стража, пока он сам не заговорил об этом. Я влюбилась в него потому... потому что он Дмитрий. Потому что он добрый, сильный, забавный, страстный и во всех отношениях замечательный. Потому что он понимает меня. И однако, пока я шла в учебное здание, ее вопрос беспрестанно кружился в сознании. Может, я сама и не думала, что наши отношения отвлекут нас от обязанностей стража. Но с самого начала знала, что существуют другие, очень серьезные преграды — его возраст и работа. Может, это реально играло определенную роль? Может, какой-то частью души я всегда понимала, что у нас ничего не будет, и это позволит мне полностью посвятить свою жизнь Лисе? Нет, — твердо решила я, — это чушь. Дейдра, может, и сильна в постановке вопросов. Вот только вопросы она задает неправильные. «Роза!» Я оглянулась и увидела Адриана, пересекающего лужайку в моем направлении, безразличного к тому, что слякоть губит его шикарные ботинки. «Ты только что назвал меня Розой?» — спросила я. «Не маленькой дампиркой?» «Вот уж не думала, что это когда-нибудь произойдет». «Это постоянно происходит», — возразил он, догнав меня. «Мы вошли в учебное здание. В школе шли занятия, поэтому коридоры были пусты». «Где твоя лучшая половина?» — спросил он. «Кристиан?» «Нет». «Лиса, ты ведь можешь сказать, где она?» «Да, могу, потому что знаю, это последний урок, и она в классе вместе с остальными. Ты все время забываешь, что для всех, кроме тебя, это школа». Он выглядел разочарованным. «Я нашел новые архивные документы, которые хотел бы с ней обсудить. Еще об этой сверхспособности к принуждению». «Вот это да! Неужели ты делал что-то продуктивное?» «Я потрясена!» «Кто бы говорил?» — ответил он. «В особенности учитывая, что все твое существование вращается вокруг избиения людей. Вы дампиры. нецивилизованные создания. Но за это мы вас и любим. На самом деле, задумчиво сказала я, в последнее время мы не единственные, кто избивает. Я почти забыла о тайне королевского бойцовского клуба, и без того хватало тревог. Без особой надежды на успех я спросила его. «Слово «мана» имеет для тебя какой-то смысл?» Он прислонился к стене и достал свои сигареты. «Конечно!» «Ты в здании школы!» — предостерегла я его. «Что?» «Ох, и правда!» Со вздохом он сунул сигареты в карман. «Разве половина из вас не изучают румынский язык? Это означает «рука». Лично я изучаю английский. Рука. Это не имело никакого смысла. Почему тебя заинтересовало значение этого слова? Не знаю. Наверное, я чего-то не поняла. Я думала, это имеет связь с тем, что происходит с некоторыми королевскими отпрысками. В его глазах вспыхнуло понимание. «О, Господи, только не это! Они что, и здесь этим занимаются?» «Занимаются чем?» «Мана, рука!» «Дурацкое тайное общество, которое то и дело возникает в разных школах. У нас в Алдере его отделение тоже было. Несколько королевских отпрысков сбиваются в группы и устраивают собрания, где убеждают друг друга, насколько они лучше всех остальных». Вот оно что. Отдельные куски головоломки начали складываться вместе. Это маленькая группа Джесси и Ральфа. Они еще пытались вовлечь в нее Кристиана. Это и есть мана. Его? Адриан рассмеялся. Они, наверное, были в совершенном отчаянии. Я говорю это, не желая оскорбить Кристиана. Просто он явно не готов участвовать в таких сборищах. «Да, но он очень решительно отверг их предложение. В чем суть этого тайного общества?» «Та же, что и любого другого. Способ возвыситься в собственных глазах. Всем нравится чувствовать себя особенными. Раз ты входишь в элитную группу, значит, и такое и есть». «Но ты не участвуешь в этом?» «Зачем?» «Я и так знаю, что я особенный». Джесси и Ральф говорили, что королевские особи должны держаться вместе из-за всей этой полемики, которая сейчас происходит. Об участии в сражениях, стражах и всем таком прочем. Вроде бы они могут как-то противостоять этому. «Не в этом возрасте», — хмыкнул Адриан. «В основном пока они могут лишь болтать языком. Становясь старше, члены маны иногда заключают сделки в интересах друг друга и по-прежнему тайно встречаются». «Что же тогда? Они просто тусуются, чтобы поговорить и послушать самих себя?» Он принял задумчивый вид. «Ну да, конечно, они много времени на это тратят, но я имею в виду, что когда такие маленькие отделения где-нибудь образуются... Обычно они всегда хотят делать что-то особенное, и непременно в тайне. У каждой группы это что-то свое. Значит, и у этой, скорее всего, есть свой тайный план или замысел». «План или замысел? Мне это не нравилось, в особенности учитывая, что тут замешаны Ральф и Джесси. Для того, кто не входил в такую группу, ты поразительно много знаешь». «Мой папа входил. Много об этом он никогда не рассказывает. Тайна есть тайна. Но я умею ловить сигналы. И потом я кое-что слышал в школе». Я прислонилась к стене. Часы показывали, что уроки вот-вот кончатся. «Ты слышал что-нибудь о том, что они избивают людей? Я знаю, по крайней мере, 4 мороев, которых прилично отделали, и они молчат об этом». «Что за морои? Не королевские?» «Как раз королевские!» «Это не имеет смысла. Вся суть таких элитных королевских групп в том, что они собираются вместе, чтобы защитить себя от перемен. Хотя, может, они преследуют тех королевских, кто отказывается присоединиться к ним или поддерживает некоролевских. Может быть. Но один из них брат Джесси, а Джесси, по-моему, среди основателей. Он воспринял бы это как выпад, и потом Кристиану они ничего не сделали, когда он отказался. Адриан развел руками. «Даже я не знаю всего. И, как я уже сказал, у этой группы наверняка есть свой собственный план, который они держат в секрете». Я разочарованно вздохнула, и он с любопытством посмотрел на меня. «Тебе-то какое до всего этого дело?» «Потому что это неправильно. Те избитые, которых я видела, были в плохой форме. Если какая-то группа расхаживает тут и набрасывается на неугодных, их необходимо остановить». Адриан засмеялся и поиграл прядью моих волос. «Ты не можешь спасти всех, хотя постоянно пытаешься. Бог знает почему. Я просто хочу делать то, что правильно». Вспомнив замечание Дмитрия о вестернах, я не смогла сдержать улыбку. Считаю своим долгом бороться с несправедливостью всякий раз, когда сталкиваюсь с ней. «Самая безумная маленькая дампирка, что ты говоришь то, что действительно думаешь? Я вижу это по твоей ауре. Что ты хочешь сказать? Она больше не черная?» «Нет. Все еще темное, определенно, но в ней есть немного света. Такие золотистые прожилки, как солнечный свет. Может, твоя теория о том, что я перехватываю ее у Лисы, и неверна?» Я изо всех сил старалась не думать о том, что недавно узнала об Анне. От одного упоминания об этом все страхи ожили снова. Безумие, самоубийство. «Как сказать? Когда ты в последний раз видела ее?» Я слегка стукнула его. «Ты на самом деле понятия не имеешь. Ты придумала это, пока мы шли!» Он схватил меня за запястье и притянул к себе. «Вот как ты обычно действуешь!» Вопреки собственному желанию я улыбнулась. С такого близкого расстояния я в полной мере могла оценить, насколько красивы его зеленые глаза. Хотя я постоянно насмехалась над ним, следовало признать, что и в целом он очень хорош собой. В том, как его теплые пальцы стискивали мое запястье, было что-то сексуальное. Вспомнив слова Дейдры, я попыталась оценить, какие чувства он у меня вызывает. Если забыть о предостережении королевы, Адриан был парень формально доступный. Тянуло ли меня к нему? Почувствовала ли я в душе трепет? Ответ — нет, нет. В том смысле, как это происходило с Дмитрием. По-своему, Адриан был сексуален, но меня не тянуло к нему так неудержимо, так неистово, как к Дмитрию. И все потому, что Адриан доступен. Права ли Дейдра, утверждая, что я сознательно стремлюсь к отношениям, которые в принципе невозможны? «Знаешь», — заговорил он, прервав мои размышления, «в любых других обстоятельствах ты бы загорелась. Вместо этого ты изучаешь меня, словно какой-то привлекательный научный объект». В точности так оно и было. «Почему ты никогда не используешь ко мне принуждение?» — спросила я. — Я не о том, чтобы помешать мне стукнуть тебя. — Потому что в огромной степени ты интересна именно тем, что тебя так трудно добиться. Меня охватила новая идея. — Сделай это. — Сделать что? — Используй ко мне принуждение. — Что? Адриан был в шоке. Редкая для него ситуация. «Используй принуждение. Пробуди желание поцеловать тебя. Но сначала пообещай, что на самом деле никакого поцелуя не будет». «Это очень странно. А когда я говорю про что-то странно, ты знаешь, это серьезно». «Пожалуйста». Он вздохнул и сфокусировал на мне взгляд. Возникло такое чувство, словно тонешь. Тонешь в зеленом море. В мире не осталось ничего, кроме этих глаз. Я хочу поцеловать тебя, Роза, — негромко произнес он. И хочу, чтобы ты тоже захотела поцеловать меня. Его губы, руки, запах внезапно завладели мною. Меня охватил жар. Каждой частичкой своего существа я жаждала его поцеловать. Ничего в жизни я не хотела сильнее, чем этого поцелуя. Я вскинула голову, он наклонился. Я практически чувствовала вкус его губ. «Хочешь?» — нежным, как бархат, голосом спросил он. «Хочешь поцеловать меня?» «Еще бы!» Все вокруг расплылось. Только его губы были в фокусе. «Да!» — ответила я. Он наклонился так низко, что я чувствовала его дыхание. Мы были так близки. Так близки. И потом он остановился. «Ну вот, дело сделано!» Он отступил на шаг. Я мгновенно вынырнула из призрачного тумана. Желание покинуло тело. Однако я кое-что обнаружила. Находясь под принуждением, я определенно хотела, чтобы Адриан поцеловал меня. Тем не менее, даже под принуждением, это не было то электризующее, всепоглощающее чувство, которое я испытывала с Дмитрием. Чувство, будто мы единое целое и связаны силами, несравненно более могучими, чем мы сами. С Адрианом это было как-то механически. Дейдра ошиблась. Если бы мое влечение к Дмитрию было просто некоторой подсознательной реакцией, тогда оно было бы таким же поверхностным, как вынужденное влечение к Адриану. Тем не менее, между тем и другим существовала огромная разница. С Дмитрием это была любовь, а не просто фокус сознания. «Хм-хм», — сказала я. «Хм-хм», — спросил Адриан, удивленно разглядывая меня. «Хм, это третье «хм» не было произнесено ни одним из нас». Бросив взгляд в глубину коридора, я увидела наблюдающего за нами Кристиана. Я оторвалась от Адриана, и тут зазвонил звонок. Ученики хлынули из классов и заполнили коридор. «Наконец-то я могу увидеться с Лисой», — радостно сказал Адриан. «Роза, сходишь со мной к кормильцам?» — ровным голосом спросил Кристиан. Выражение его лица расшифровать не удавалось. «Сегодня я свободна от обязанностей твоего стража». «Ну да, у тебя такая очаровательная компания». «Как же я не заметил!» Я попрощалась с Адрианом и вместе с Кристианом пошла через кафетерий. «Что происходит?» — спросила я. «Это ты объясни мне. Ты была на грани того, чтобы закрутить роман с Адрианом. Это был эксперимент, как часть моей терапии». «Какого черта? Ничего себе терапия!» Когда мы дошли до помещения кормильцев, выяснилось, что хотя Кристиан покинул класс чуть раньше срока, перед нами уже выстроилась очередь. «А ты-то что по этому поводу переживаешь?» — спросила я. «Ты должен радоваться. Это означает, что он не ухлёстывает за Лисой. Он запросто может ухлёстывать за вами обеими». «Ты что, выступаешь в роли моего старшего брата?» «Просто злюсь». В этот момент вошли Джесси и Ральф. «Ну, держи это при себя, то наши добрые друзья услышат». Джесси, однако, было не до того, чтобы подслушивать. Он вступил в спор со служащей, распределяющей мороев по кормильцам. «У меня нет времени ждать», — заявил он. «Я очень тороплюсь». Она кивнула на очередь. «Они пришли раньше тебя». Джесси поймал ее взгляд и улыбнулся. «Можно же сделать исключение для меня?» «Да, он очень спешит», — добавил Ральф таким тоном, какого я от него никогда прежде не слышала. «Спокойным, менее резким, чем обычно. Просто впишите его имя первым в списке». Служащая выглядела так, словно приготовилась их отбрить, но потом на ее лице возникло растерянное, удивленное выражение. Она опустила взгляд на свой пюпитр и написала что-то. Когда спустя несколько мгновений она вскинула голову, взгляд у нее снова сделался ясный. Она нахмурилась. «Что я только что сделала?» «Вписали меня первым», — ответил Джесси, кивнув на ее пюпитр. «Видите?» Она испуганно перевела взгляд вниз. «Почему твое имя стоит первым? Ты же только что пришел!» «Мы приходили раньше и зарегистрировались у вас. Вы сказали, все будет в порядке». Она в явном недоумении снова посмотрела на свои записи. Она не помнила, чтобы они приходили раньше, потому что они не приходили. И, по-видимому, никак не могла сообразить, почему Джесси оказался первым в списке. Спустя мгновение она пожала плечами, должно быть, решив, что над этим не стоит раздумывать. «Становись рядом с остальными, и я вызову тебя следующим». Когда Джесси и Ральф проходили мимо нас, я повернулась к ним. «Ты только что применил к ней принуждение», — прошипела я. На мгновение Джесси, казалось, запаниковал, потом его обычное самодовольство вернулось. «Скажешь тоже! Я просто убедил ее, вот и все!» «Собираешься наябедничать на меня?» «О чем тут ябедничать?» — усмехнулся Кристиан. «Это было худшее принуждение, которое я когда-либо видел». «Можно подумать, тебе приходилось видеть принуждение», — заметил Ральф. «И не раз», — ответил Кристиан. «От людей гораздо симпатичнее вас. Конечно, может, поэтому у вас и не слишком хорошо получилось». Ральф, казалось, жестоко обиделся за то, что его не посчитали симпатичным, но Джесси просто ткнул его локтем в бок и двинулся дальше. «Забудь о нем. Он упустил свой шанс». «Шанс на...» Я вспомнила, как Брэндон прибег к слабенькому принуждению, пытаясь заставить меня поверить, что его синяки — это пустяк. Джилл рассказывала, что Брэд Азеры действительно сумел убедить учительницу, что у него никаких синяков нет, и учительница, к большому удивлению Джилл, больше не поднимала этого вопроса. Брэд, видимо, использовал принуждение. Сознание словно озарило меня светом. Все объяснения были прямо тут, под рукой. Проблема, однако, состояла в том, что я пока не могла до конца распутать этот клубок. «Так вот в чем дело! Ваша идиотская мана, подталкивающая избивать людей, это имеет какое-то отношение к принуждению?» Я не понимала, как это все совмещается, но удивленное выражение на лице Джесси подсказало мне, что я на правильном пути, хотя он и сказал: «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь». Я устремилась вперед практически вслепую, надеясь, что мне удастся разозлить его, и он брякнет, чего не следовало. «В чем суть? Ты обучаешь своих ребят делать маленькие трюки? А ведь ты всерьез ничего не знаешь о принуждении. Я видела принуждение, которое могло бы заставить тебя сделать стойку на кистях или выброситься из окна. Мы знаем больше, чем ты в состоянии даже вообразить», — заявил Джесси. «И когда я выясню, кто разболтал...» Он не успел закончить свою угрозу, потому что его вызвали кормилицы. Они с Ральфом гордо удалились, и Кристиан тут же накинулся на меня с расспросами. «Что происходит? Что еще за мана?» Я торопливо пересказала ему объяснение Адриана. Вот во что они хотели тебя втянуть. Видимо, они тайно практикуют принуждение. Адриан говорит, что эти группы всегда состоят из королевских, которые выдумывают дурацкий план, как контролировать ситуацию в сложные времена. Они, должно быть, решили, что принуждение — это и есть выход. Именно принуждение они имели в виду, когда говорили, что у них есть способы помочь тебе получить желаемое. Если бы они знали, насколько ты слаб в принуждении, то, скорее всего, и обращаться к тебе не стали бы. Он нахмурился, недовольный тем, что я напомнила, как однажды на лыжной базе он попытался и потерпел неудачу применить принуждение. А при чем тут избиение людей? Вот это загадка! Тут Кристиана вызвали к кормилице, а я перестала обдумывать свои теории, отложив их до тех времен, пока получу больше информации и смогу что-то реально предпринять. «Опять Алиса?» — спросила я, увидев, кому нас направили. «Как это тебе всегда она достается? Специально просишь ее?» «Нет, просто думаю, что некоторые специально отказываются от нее». Алиса, как всегда, встретила нас с радостью. «Роза, ты все еще заботишься о нашей безопасности?» «И всегда буду, если мне позволят». «Не слишком торопись», — предостерегла она меня. «Побереги силы. Тот, кто слишком жаждет сражаться с немертвыми, может оказаться среди них. Тогда мы никогда больше не увидим тебя. И это было бы очень печально». «Да», — сострил Кристиан, — «я каждую ночь плачу в подушку». Я с трудом сдержала желание пнуть его ногой. «Ну да, я не смогла бы бывать тут, если бы стала стригоем. Но все же надеюсь умереть обычной смертью. Тогда я смогу посещать вас в виде призрака». «Как грустно», — подумала я, — «шучу над тем, что совсем недавно так меня тревожило». Алиса, однако, не нашла в моих словах ничего забавного и покачала головой. «Нет, не сможешь. Тебя не пропустит магическая защита». «Магическая защита не пропускает только стригоев», — напомнила я. Рассеянное выражение ее лица сменилось вызывающим. «Магические защитные кольца пропускают только живых. Мертвых или немертвых нет». «Ну что, получила?» — сказал Кристиан. «Защита пропускает призраков», — сказала я. «Я видела их». Учитывая умственную неуравновешенность Алисы, я была не против поболтать с ней. Фактически это действовало освежающе. Поговорить на столь животрепещущую тему с тем, кто не будет осуждать тебя. Вдобавок, сейчас она рассуждала вполне здраво. «Если ты видела призраков, тогда мы не в безопасности. Я уже говорила в прошлый раз, что защита у нас на высоте. Может, кто-то допустил ошибку?» По-прежнему вполне вразумительно возразила она. «Может, кто-то упустил что-то? Защитные кольца магические. Магия живая. Призраки не могут пересекать их по той же причине, что и стригои. Они не живые. Если ты видела призрака, кольца потеряли силу». Она помолчала. «Или ты не в своем уме?» Кристиан громко расхохотался. «Прямо в точку, Роза!» Я стрельнула в него сердитым взглядом. Он улыбнулся Алисе. «В защиту Розы, однако, должен сказать, что, по-моему, она права насчет защитных колец. Школа все время проверяет их. Есть только одно место, охраняемое лучше, чем мы — Королевский двор. И там полным-полно стражей. Не становитесь параноиком!» Он принялся кормиться, и я отвернулась. «Глупость какая — прислушиваться к Алисе. Вряд ли она является достойным уважения источником информации, пусть даже давным-давно живет здесь. И все же ее странная логика имела смысл. Если защитные кольца не пропускают стригоев, почему они должны пропускать призраков? стригои-мертвецы, которые продолжают ходить по земле. Но суть рассуждений Алисы такова. Все они мертвы. Однако мы с Кристианом тоже правы. Защитные кольца вокруг школы очень прочные. Чтобы их наложить, требуется много силы. Не все моройские дома могут позволить себе иметь магические защитные кольца, но такие места, как школы и королевский двор, поддерживают их с неослабевающим усердием. Королевский двор. Пока мы находились там, никакие призраки мне не являлись, хотя я все время пребывала в стрессовом состоянии. Если мои видения вызваны стрессом, то разве сам двор и встречи с Виктором, и столкновения с королевой не должны были создать самую что ни на есть благоприятную почву для их появления? Тот факт, что я не видела там ничего, опровергал теорию посттравматического расстройства. Я не видела призраков, пока мы не приземлились в аэропорту Мартинвилля, где нет защитных колец. Я едва не задохнулась. Двор окружен сильными защитными кольцами. Я не видела там призраков. Аэропорт, бывший частью человеческого мира, не имеет защитных колец. И там призраки донимали меня. На краткие мгновения я видела их и в самолете, который тоже не имел защиты, пока мы находились в воздухе. Я посмотрела на Алису и Кристиана. Они уже заканчивали. Может, она права? Действительно ли защитные кольца не должны пропускать призраков? И если да, что происходит со школой? Если защита не повреждена, я не должна видеть ничего, как при дворе. Если же защита разрушена, призраки должны осаждать меня, как в аэропорту. Получается, что Академия где-то посередине. Мои видения возникают лишь изредка. Бессмыслица какая-то. Одно у меня не вызывало сомнений. Если со школьными защитными кольцами что-то не в порядке, то в опасности не только я. 21. Я едва могла дождаться конца дня. Я обещала Лисе и остальным после школы провести время с ними. Все было очень весело, но уж больно медленно тянулось время. Меня лихорадило от беспокойства. Когда, наконец, приблизилось время комендантского часа, я оставила их и бросилась к себе в спальный корпус. Спросила женщину за стойкой портье, может ли она позвонить в комнату Дмитрия. Ученикам это запрещалось, потому что у меня к нему есть неотложный вопрос. Только она взялась за телефон, как мимо прошла Селеста. «Его здесь нет», — сказала она. На щеке у нее был внушительный синяк. Некоторые новички получали украшения получше, только не я. «По-моему, он собирался в церковь. Придется тебе увидеться с ним утром. Ты не успеешь туда и обратно до наступления комендантского часа». Я кротко кивнула и сделала вид, что направляюсь в студенческое крыло. Вместо этого, едва она скрылась, я снова вышла наружу и припустила в церковь. Она была права. До начала комендантского часа мне не вернуться, но я надеялась, что Дмитрий проведет меня обратно без осложнений. Дверь церкви оказалась не заперта. Я вошла и увидела, что все свечи зажжены, отчего золотистые украшения сверкают. Священник, видимо, еще работал, однако, войдя в сам храм, я его не обнаружила. Зато Дмитрий был там. Он сидел на последней скамье. Не преклонял колени, не молился, просто сидел и выглядел очень расслабленным. Он не был верующим, но, по его словам, часто находил мир здесь, получал возможность задуматься над своей жизнью и поступками. Я всегда думала, что он хорош собой, но в этот момент что-то в его облике заставило меня замереть. Может, влияла обстановка. Все это полированное дерево и красочные иконы святых. Может, дело в том, как поблескивали его волосы в свете свечей. Может, просто потому, что он выглядел таким беззащитным, почти уязвимым. Обычно он всегда был подтянут, всегда настороже, но даже ему требовались краткие мгновения отдыха. Сейчас он казался светящимся, как лиса. Едва он услышал шаги, его обычная напряженность вернулась. «Роза, все в порядке?» Он начал подниматься, но я сделала ему знак сесть и сама опустилась рядом. В воздухе все еще ощущался слабый запах ладана. «Да, ну типа того. Никаких срывов, если это тебя волнует. Просто у меня есть вопрос. Точнее, ну, теория». Я пересказала ему разговор с Алисой и вывод, который сделала из него. Он слушал терпеливо, с задумчивым выражением лица. «Я знаю Алису. Не уверен, что ее мнению можно доверять», — протянул он, когда я закончила. Примерно то же он говорил о Викторе. «Знаю! Я и сама так думала. Однако многое имеет смысл». «Не совсем. Ты сама говорила, что твои видения здесь происходят нерегулярно. Почему? Это не вяжется с теорией разрушения защитных колец. Ты должна была бы испытывать то же, что и в самолете». «А что, если защита не разрушена, а просто ослабела?» Он покачал головой. «Это невозможно. Нужно несколько месяцев, чтобы защитные кольца износились. Старые заменяют новыми каждые 2 недели. «Так часто?» Я была не в силах скрыть своего разочарования. Я знала, защитные кольца постоянно обновляют, но не думала, что так часто. Теория Алисы предполагала вполне разумное объяснение, причем такое, которое не опиралось на идею моего безумия. «Может, их протыкают кольями?» — предположила я. «Скажем, люди. Мы такое уже видели». Стражи обходят всю площадь несколько раз в день. Если бы на границе кампуса был воткнут кол, его непременно заметили бы. Я вздохнула. Дмитрий накрыл своей рукой мою, и я вздрогнула. Не убирая ее, он, как нередко бывало, высказал вслух мои мысли. «Ты подумала, что если Алиса права, это объясняет все». Я кивнула. «Не хочется быть сумасшедшей». «Ты не сумасшедшая». «И все же ты не веришь, что я действительно вижу призраков». Он отвел взгляд, устремив его на трепещущие свечи на алтаре. «Не знаю. Я по-прежнему стараюсь держать ум открытым. Пережить сильный стресс — совсем не то же самое, что быть сумасшедшей». «Знаю». «Какая теплая у него рука». Нехорошо думать о таких вещах в церкви. «Но, ну, есть еще кое-что». Я рассказала о том, что Анна, возможно, оттягивала на себя безумие Владимира. Пересказала я и объяснение Адриана насчет моей ауры. Дмитрий снова перевел на меня взгляд, в котором сквозило любопытство. «Ты разговаривала обо всем этом с кем-нибудь еще? С Лисой? С твоим консультантом?» «Нет», — еле слышно ответила я, не в силах встретиться с ним взглядом. «Меня пугает, что они могут подумать». Он сжал мою руку. «Прекрати. Ты бесстрашно бросаешься навстречу опасности, но приходишь в ужас от идеи с кем-то поговорить». Я подняла на него взгляд. «Наверно». «Тогда почему ты рассказываешь мне?» Я улыбнулась. «Потому что ты говорил, что я должна доверять людям». «Вот, я доверяю тебе». «Алисе не доверяешь». Моя улыбка угасла. «Нет, я доверяю ей полностью, но не хочу рассказывать о том, что может встревожить ее. Что-то вроде инстинкта защитника, надо полагать. Так же, как не подпускать к ней стригоев». «Она сильнее, чем ты думаешь», — сказал он, — «и сделает все, чтобы помочь тебе». «Так что? Ты хочешь, чтобы я доверяла ей, а не тебе?» «Нет, я хочу, чтобы ты доверяла нам обоим. Думаю, это пойдет тебе на пользу. То, что произошло с Анной, беспокоит тебя?» «Нет». Я снова отвела взгляд. «Пугает». По-моему, нас обоих ошеломил этот ответ. Даже я никак не ожидала, что скажу такое. Мы замерли на мгновение, а потом Дмитрий обнял меня и прижал к груди, вдыхая запах кожаного пальто и слыша стук его сердца. Я сотрясалась от рыданий. «Не хочу, чтобы со мной такое происходило», — повторяла я. «Хочу быть, как все. Хочу быть в своем уме. Не хочу терять контроль над собой. Не хочу стать такой, как Анна, и покончить с собой. Мне нравится жить. Я готова умереть, спасая своих друзей, но надеюсь, что этого не случится. Надеюсь, мы все проживем долгую, счастливую жизнь», как выразилась Лиса. «Одна большая, счастливая семья. Мне так много хочется сделать, но я боюсь. Боюсь стать похожей на нее. Боюсь, что не сумею помешать этому». Он крепче обнял меня. «Ничего такого не произойдет», — прошептал он. «Ты своенравная и импульсивная, но по большому счету ты одна из самых сильных, кого я знаю. Даже если ты такая же, как Анна, а я так не думаю, это вовсе не значит, что тебя ждет ее судьба». Смешно. Я часто говорила то же самое Лисе о ней и Владимире. Она всегда с трудом верила в это, и теперь я ее понимала. Давать советы — одно, а вот следовать им — совсем другое. «Ты упускаешь и еще кое-что». Он провел рукой по моим волосам. «Если опасность для тебя исходит от магии Лисы, тогда она просто может перестать использовать ее. И дело с концом». Я слегка отстранилась, чтобы иметь возможность взглянуть на него, и торопливо провела рукой по глазам, утирая слезы. «Но как я могу просить ее об этом?» — сказала я. «Я же знаю, как ее это огорчит. Нет, я не в состоянии лишить ее магии». Он удивленно посмотрел на меня. «Даже ценой собственной жизни?» «Владимир делал потрясающие вещи, и она тоже может. Кроме того, они на первом месте, так ведь?» «Не всегда». Я удивленно посмотрела на него. «Это они на первом месте?» «Вдалбливали в нас с самого детства. Все стражи так считали. Только те дампиры, которые отказались от своих обязанностей, не разделяли этого подхода. То, что он сейчас сказал, было почти равносильно измене». «Иногда, Роза, бывают ситуации, когда нужно поставить себя на первое место». Я покачала головой. «Только не с Лисой!» Ощущение, будто я разговариваю с Дейдрой или Эмброузом. Почему все внезапно стали ставить под сомнение то, что я воспринимала как абсолютную истину всю свою жизнь? «Она твоя подруга. Она поймет». Чтобы подчеркнуть свою мысль, он вытащил торчащие из моего рукава четки. «Я не просто ее подруга. Вот тебе доказательство этого». Я кивнула на крест. «Я связана с ней, чтобы защищать Драгомиров любой ценой». «Понимаю, но...» Он не закончил. Да и что он мог сказать? Это был старый спор. Тот, который не имел решения. «Мне пора возвращаться», — резко сказала я. «Комендантский час давно начался». Губы Дмитрия искривила улыбка. «И тебе нужен я, чтобы избежать неприятностей по возвращении». «Да, я надеялась». У входа в храм послышалось шуршание, и вошел отец Андрей, что однозначно положило конец нашей встрече. Он собирался запирать церковь. Дмитрий поблагодарил его, и мы с ним зашагали в сторону спального корпуса дампиров. Мы не разговаривали, но это было уютное молчание. Странно, но после той его вспышки, случившейся, когда мы покинули больницу, возникло чувство, будто между нами что-то стало еще глубже и прочнее. Пусть даже это и казалось невозможным. Дмитрий провел меня мимо женщины за стойкой портье, и когда я уже собралась свернуть в сторону своего крыла, мимо нас прошел страж по имени Юрий. Дмитрий окликнул его. «По-моему, ты занимаешься вопросами защиты. Когда в последний раз накладывали новые защитные кольца?» Юрий задумался. «Пару дней назад, а что?» Дмитрий бросил на меня выразительный взгляд. Просто полюбопытствовал. Я кивнула Дмитрию, давая понять, что поняла его, и отправилась в постель. Последовавшая за этим неделя или около того протекала в однообразном режиме. 3 дня в неделю я повсюду ходила за Кристианом, а в остальные 3 дня посещала своего консультанта и занималась с Дмитрием. И все это время с его лица не сходило озабоченное выражение. Он всегда интересовался, как я себя чувствую, но не заводил разговоры на темы, обсуждать которые я не хотела. В основном это были физические тренировки, которые я предпочитала, потому что для них не требовалось особо напрягать мозги. И самое приятное, все это время я не видела Мейсона. Я также не стала очевидцем никаких нападений, ни тех, которые имели отношение к пресловутой мане, ни инсценированных стражами. Полевые испытания были в разгаре, и все новички в моем классе регулярно подвергались атакам. Тесты становились изощреннее, труднее, и всем приходилось постоянно быть настороже. Эдди чуть ли не каждый день защищал Лису от очередного стража-стригоя. Но это никогда не происходило при мне. Фактически, ни на кого не нападали при мне. Спустя какое-то время я поняла, в чем дело. Ко мне проявляли снисходительность, опасаясь, что я могу не справиться. С таким же успехом меня могли просто отстранить от полевых испытаний. Как-то вечером жаловалась я Кристиану. «Все равно я ничего не делаю». «Да? Но ты же участвуешь в полевых испытаниях. Так о чем тревожиться? Тебе так не хватает ежедневных стычек?» Он закатил глаза. «О чем это я? Конечно, не хватает». «Ты не понимаешь. Эта работа не предполагает легких путей. Я хочу доказать, что могу ее делать и им, и себе самой. Практики никогда не бывает слишком много. В смысле, на кону ведь жизнь Лисы и возможность для меня остаться с ней. Еще до того, как они решили, что у меня крыша поехала, я беспокоилась, что меня могут разлучить с ней. А что теперь? Вот-вот должен был наступить комендантский час, когда мы расходились на ночь». Кристиан покачал головой. «Роза, не знаю, в здравом ты уме или нет, но уверен, ты можешь стать и скоро станешь лучшим стражем, по крайней мере, из всех здешних». «Ты только что сделал мне комплимент?» — спросила я. Он повернулся спиной ко мне и зашагал вглубь коридора. «Спокойной ночи!» Моя жизнь по-прежнему представляла собой хаос, но я не могла сдержать улыбки, направляясь к своему спальному корпусу. Находиться за пределами зданий — это теперь всегда заставляло меня нервничать, поскольку я жила в постоянном страхе снова увидеть Мейсона. Правда, в преддверии комендантского часа многие торопились по домам, а он обычно показывался, когда я бывала одна. То ли потому, что предпочитал сохранить свое появление в тайне, то ли потому, что был плодом моего воображения. Упоминание в разговоре о Лисе навело меня на мысль, что сегодня я практически с ней не виделась. Находясь в состоянии относительного спокойствия и удовлетворенности, я проскользнула в ее сознание, пока мое тело механически продолжало идти. Она находилась в библиотеке, что-то торопливо дописывала. Эдди стояла рядом, оглядываясь по сторонам. «Лучше тебе поторопиться», — поддразнил ее он. Она отправилась во второй обход. Лиса захлопнула учебник как раз в тот момент, когда мимо прошла библиотекарша, сказав им, что пора уходить. Со вздохом облегчения Лиса засунула свои бумаги в сумку и вместе с Эдди направилась к выходу. Он взял у нее сумку и повесил на плечо. «Это совсем не обязательно», — сказала она. «Ты мне не слуга». «Получишь ее обратно, как только справишься вот с этим». Торопясь вовремя покинуть библиотеку, Лиса запуталась в своей куртке. Собственная неорганизованность заставила ее рассмеяться. Она выправила вывернутый наизнанку рукав. «Спасибо», — сказала она, принимая у Эдди сумку. «Нет проблем». Лисе нравился Эдди. Ну, не в романтическом плане. Она просто считала его приятным парнем. Он всегда поступал так, как сейчас, помогал ей и при этом превосходно справлялся со своими обязанностями. Причем он тоже руководствовался не романтическими мотивами. Просто был одним из тех редких парней, которые могут одновременно быть и джентльменом, и крутым. В отношении него у нее были свои планы. «Тебе никогда не приходило в голову поухаживать за Розой?» «Что?» — спросил он. «Что?» — подумала я. «У вас так много общего!» — продолжала она, стараясь, чтобы это выглядело небрежно, как бы между прочим, хотя внутренне волновалась. Она считала это прекрасной идеей. Для меня это был один из тех моментов, когда, пребывая в ее сознании, я находилась чересчур близко к ней. Я предпочла бы стоять рядом, чтобы иметь возможность образумить ее. «Она просто мой друг!» — он засмеялся смущенно. «Я не думаю, что мы так уж подходим друг к другу. Кроме того, его лицо омрачилось. Я никогда не покушусь на девушку Мейсона». Лиса хотела повторить мои слова о том, что на самом деле я никогда не была девушкой Мейсона, но у нее хватило ума позволить Эдди дальше верить в это. «Жизнь не стоит на месте. Нужно идти вперед». «С тех пор прошло не так уж много времени. Чуть больше месяца. И это не то, от чего можно оправиться быстро». У него сделался печальный, отсутствующий взгляд, что было больно видеть и Лисе, и мне. «Прости», — тихо сказала она. «Я не имела в виду, будто это было что-то незначительное. То, что тебе пришлось пережить, знаю, это было ужасно». «Знаешь, что странно? Я на самом деле помню совсем немного. Вот что ужасно. Я был под таким кайфом, что не осознавал происходящего. Меня просто выворачивает от этого. Ты даже не представляешь, как. Быть таким беспомощным. Хуже этого нет ничего на свете. Я испытывала то же чувство. Думаю, это характерно для всех стражей. Правда, мы с Эдди никогда не разговаривали об этом. Мы вообще очень редко упоминали Спокан». «Это же не твоя вина», — утешала его Лиса. «У стригоев очень мощные эндорфины. Бороться с их воздействием бесполезно». «Нужно было сильнее постараться», — возразил он, открыв для нее дверь спального корпуса. «Если бы я хотя бы отчасти был в сознании, но не знаю, может, Мейсон остался бы жив». В этот момент я по-настоящему осознала, что терапия требовалась нам обоим, и мне, и Эдди, причем сразу же после того, как мы вернулись после зимних каникул. Я наконец-то поняла, почему обвинять себя в гибели Мейсона было неразумно. Мы с Эдди взваливали на себя ответственность за то, что не зависело от нас, незаслуженно терзали себя чувством вины. «Эй, Лиса, иди сюда!» Серьезный разговор пришлось прервать. С другой стороны вестибюля Лиси махали руками Джесси и Ральф. Мои защитные рефлексы мгновенно встрепенулись. И ее тоже. Они нравились ей не больше, чем мне. «В чем дело?» — настороженно спросил Эдди. «Не знаю», — пробормотала Лиса, направляясь к ним. «Надеюсь, это быстро». Джесси ослепительно улыбнулся ей. «Подумать только, когда-то его улыбка казалась мне сексуальной. Теперь-то я видела, что все это одно притворство и вообще дерьмо». «Как поживаешь?» — спросил он. «Устала», — ответила она. «Мне нужно в постель. В чем дело?» Джесси поглядел на Эдди. «Дашь нам возможность немного поговорить наедине?» Эдди посмотрел на Лису, она кивнула, и он отошел туда, откуда не мог ничего слышать, но имел возможность приглядывать за ней. «Мы тебя приглашаем», — сказал Джесси, когда Эдди отошел. «Что, на вечеринку?» «Типа того! Есть группа!» — начал Ральф, но он был не мастак говорить, и инициативу снова перехватил Джесси. «Не просто какая-то группа, только для элиты!» Он повел рукой вокруг. «Ты, я и Ральф, мы не такие, как большинство мароев. Мы даже отличаемся от многих королевских мароев. Соответственно, у нас есть особые проблемы и интересы, о которых нужно позаботиться». Мне показалось забавным, что он включил в этот перечень Ральфа. Ральф принадлежал королевской семье по матери. Вода. Так что даже фамилия у него была не королевская, хотя технически в нем текла королевская кровь. «В этом есть что-то снобистское», — ответила Лиса. «Не обижайся. Спасибо за предложение, тем не менее». Такова Лиса, всегда вежлива, даже с такими подонками. «Ты не понимаешь, мы не рассиживаемся без дела. Мы...» Он совсем понизил голос. «Разрабатываем план. Хотим, чтобы нас услышали. Хотим заставить людей идти за нами». Лиса засмеялась с ощущением неловкости. «Похоже на принуждение». «Ну так что?» Я не могла видеть ее лицо, но чувствовала, что она изо всех сил старается сохранить на нем бесстрастное выражение. «Ты в своем уме? Принуждение запрещено, это неправильно применять его». «Далеко не для всех. И, по-видимому, к тебе это не относится, поскольку ты в нем очень хороша». Она замерла. «Почему ты так решил?» «Потому что кое-кто, на самом деле двое людей, намекали на это». «Двое людей?» Я попыталась вспомнить наши разговоры с Кристианом в помещении для кормления. Мы никогда не упоминали имя Лисы, хотя оба хвастались тем, что видели кое-кого, использующего принуждение. Но, похоже, Джесси и Ральф заметили и еще кое-что относительно Лисы. «Кроме того, — продолжал Джесси, — люди любят тебя. Ты сумела выпутаться из множества неприятностей. И я, в конце концов, понял, каким образом. Ты все время воздействуешь на людей. Я наблюдал за тобой в классе, когда ты умудрилась убедить мистера Хилла разрешить Кристиану работать вместе с тобой над одним проектом. Он в жизни никому не позволил бы этого». В тот день я тоже была в классе. И да, Лиса воздействовала на учителя, чтобы обеспечить себе помощь Кристиана. Она так хотела этого добиться, что использовала принуждение, не осознавая этого. По сравнению с тем, что она могла делать в этой сфере, то было совсем слабенькое принуждение. Никто ничего не заметил. Ну, почти никто. «Послушай», — сказала Лиса натянуто, «я понятия не имею, о чем ты. И мне пора спать». Лицо Джесси отразило нарастающее волнение. «Нет, все в порядке. Мы считаем, что это круто и хотим помочь тебе. Или фактически хотим, чтобы ты помогла нам». Сам удивляюсь, как это я ничего не замечал прежде. Ты действительно сильна, и нам нужно, чтобы ты поучила нас. Плюс ни в одном другом отделении маны нет Драгомира. Мы станем первым, в котором представлены все королевские семьи. Она вздохнула. Если бы я могла использовать принуждение, то сейчас уже заставила бы вас убраться. Говорю тебе, меня это не интересует. «Но ты нужна нам!» — воскликнул Ральф. Джесси бросил на него острый взгляд и снова улыбнулся Лисе. У меня возникло странное ощущение, что он, возможно, пытается воздействовать на нее принуждением. Но если даже так, никакого эффекта на нее это не произвело, как и на меня, поскольку я видела все ее глазами. Речь не только о том, чтобы ты помогла нам. Группы маны есть в каждой школе. Снова заговорила Джесси, наклонившись совсем близко к ней. Внезапно дружелюбие у него поубавилось. Члены этой организации разбросаны по всему миру. Присоединившись к нам, ты будешь иметь такие связи, что сможешь заполучить все, чего пожелаешь. И если все мы овладеем принуждением, то сможем помешать Моройскому правительству делать глупости, сможем заставить королеву и ее приближенных принимать правильные решения. Все это в твоих интересах! Спасибо! «Но я и сама прекрасно справляюсь», — она отступила от него. «И я вовсе не уверена, будто вы знаете, что лучше для Мороев». «Сама справишься с твоим бойфрендом-стригоем и распутницей-стражем?» — воскликнул Ральф достаточно громко, чтобы привлечь внимание Эдди. Тот явно был недоволен таким поворотом дела. «Уймись!» — сердито сказал Джесси Ральфу и снова обратился к Лисе. «Ему не следовало говорить этого, но он прав. Репутация твоей семьи полностью зависит от тебя, и, учитывая, как ты себя ведешь, никто не воспринимает тебя всерьез. Королева уже пытается заставить тебя одуматься и разорвать отношения с Азера». «Ничего у тебя с ним не выйдет». В душе Лисы нарастал гнев. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь, и...» Она нахмурилась. «Что это значит? Королева пытается разорвать мои отношения с Кристианом!» «Она хочет, Джен!» — начал Ральф, но Джесси мгновенно заставил его заткнуться. «Именно об этом я и толкую!» — сказал он. «Нам известны тысячи способов, как помочь тебе, тебе и Кристиану!» Ральф, по-видимому, чуть не проговорился о планах королевы женить Адриана на Лисе. Я была в недоумении, откуда он об этом узнал, но потом вспомнила о его родстве с Вода. Присцилла Вода, советница и лучшая подруга королевы. Ей известно о планах королевы все. Скорее всего, именно она рассказала Ральфу. Видимо, их отношения ближе, чем я отдавала себе в этом отчет. «Расскажи мне!» Потребовала Лиса. В ее сознании мелькнула мысль использовать к Джесси принуждение, но она не стала опускаться до этого. «Что тебе известно о Кристиане?» «Никакой бесплатной информации», — ответил Джесси. «Приходи на собрание, и мы расскажем тебе все». «Обойдусь. Меня не интересуют ваши элитарные связи, и я ничего не знаю о принуждении». На самом деле, ей безумно хотелось выяснить, что именно он знал. Она повернулась, чтобы уйти, но Джесси схватил ее за руку. «Проклятье, ты должна!» «Сейчас Лиса отправится в постель», — вмешался в разговор Эдди, мгновенно оказавшись рядом, как только Джесси коснулся ее. «Убери руку, или я сделаю это за тебя». Джесси злобно уставился на него, как и большинство моройских юношей. Джесси был высок, зато Эдди — мускулист. Конечно, Джесси имел при себе Ральфа, но это не имело значения. Все понимали, кто победит, если Эдди схватится с ними. Прелесть состояла в том, что у Эдди даже не будет неприятностей, если он заявит, что защищал Лису от домогательств. Джесси и Ральф медленно отступили. «Ты нужна нам», — повторил Джесси. Сейчас ты одна, подумай об этом». «Все в порядке?» — спросил Эдди, когда все ушли. «Да, спасибо. Господи, как это странно!» Она направилась к лестнице. «В чем дело-то было?» «Они одержимы идеей объединения королевских мороев и хотели, чтобы я присоединилась к ним. Тогда у них были бы представители всех королевских семей. Они настоящие фанатики этого». Эдди знала о духе, но ей не хотелось лишний раз упоминать о том, какой крутой она была по части принуждения. Он открыл перед ней дверь. «Ну, они, конечно, могут досаждать тебе своими просьбами, но не в силах заставить присоединиться к тому, в чем ты не хочешь участвовать». «Да, наверное». Ее все еще мучил вопрос. «Знали ли они на самом деле что-то о крестьяне или просто блефовали?» «Надеюсь, они не будут слишком цепляться ко мне». «Не беспокойся», — решительно заверил он ее. «Я обеспечу, чтобы этого не происходило». Я вернулась в свое тело и открыла дверь в спальный корпус дампиров. Поднимаясь по лестнице, я чувствовала, что улыбаюсь. Конечно, я не хотела, чтобы Джесси и Ральф беспокоили Лису. Но если это обернется тем, что Эдди задаст им взбучку, да, я не против посмотреть, как они расплачиваются за все те гадости, которые подстраивали другим.